Этот контекст говорит о том, что является, с одной стороны, успокоением для учеников, с другой стороны, увещанием для их служения. И вот здесь Христос говорит в 16 стихе: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». С одной стороны, Он говорит, что «я не оставлю вас сиротами, но приду к вам». В греческом переводе слово «утешитель» там стоит слово «параклитос», то есть тот, который будет с вами для того, чтобы учить, поддерживать, утешать и наставлять. Вот такое значение слова, греческого слова «параклет» или «параклитос». И точно такое же слово Иоанн употребляет в первом послании Иоанна в отношении Христа. То есть практически Дух Святой является непосредственной заменой Иисуса Христа в Его земном служении. И уже немножко, может быть, забегая вперед в отношении 16 главы, вот там Христос конкретно говорит, и здесь говорится, что Он от Моего возьмет, то есть от служения Христа, Он придет во имя Мое. Вот. И мы уже немножко сегодня вспоминали с вами слова апостола Петра в послании, где он говорит, на что указывал сущий в них Дух Христов. Обратите внимание, что разговор идет в послании Петра, где он говорит там о пророках, на что указывали, там говорит пророк, исследуя, на какое сущее время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу. Там говорит о пророках ветхозаветнего, о ветхозаветних пророках, и он там говорит, что в них был сущий Дух Христов. Дух Христов. То есть некоторые понятия, которые разделяют, и говорят, что Дух Святой и Дух Христов – это две разных личности. Но в этой сущности, когда мы смотрим на учение апостола Павла, на его послание, то нет абсолютно никакого различия в отношении Духа Христова и Духа Святого. Вот. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего как? Ава Отче». Вот. «Сей самый Дух, написано, свидетельствует Духу вашему, что вы есть дети Божии». То есть мы должны понимать в отношении том, что Дух Святой, вот это Дух Христов, это один и тот же Дух. И вот здесь он говорит, что «я умолю Отца». Не в том смысле мы должны понимать слово «умолю», как мы это не порой понимаем в своей жизни, или как это выразил в отношении Христос, что говорит, если не даст по доброй воле, то по неотступности. Правда, есть такое выражение у Христа, когда он там говорит, что к одному человеку зашел друг его с дороги, чтобы переночевать, и тот пошел к своему другому другу просить у того хлеба. Вот, и тот говорит, я уже сплю, двери заперты, дети мои со мною. Вот. Но тот настойчиво просил, говорит, сказываю вам, что если не даст ему по дружбе, то по неотступности. Вот. Здесь не этот смысл. Вот. Здесь просто выражена молитва, прошение, не умоление. Вот. Или мы говорим, как просто иногда дети наши цепляются там и говорят, ну папа, ну дай или купи, ну купи, ну купи, день, два, три недели, он купи и купи. Нет, это не тот смысл здесь стоит. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть в этом отношении Христос проявляет полную заботу. Если мы говорим сегодня о такой стороне, как миссионерство, вот, то очень важно, чтобы мы проявляли, я помню, как-то один молодой человек выразился, что мы там проповедовали, они там покаялись, но а как они там сегодня, вот я не знаю толком. И в множестве бывает таких вот случаев, я хочу сказать, что в этом отношении должно быть везде разумное служение. Вот, мы все знаем, чисто с природной стороны, только зозуля подбрасывала свои яички к чужим птицам в гнезда, правда? Она сама никогда не высиживала их. И я хочу сказать, что в этом отношении должна быть полная забота. Вот, и если Павел говорит, что у вас много наставников, но у вас мало отцов, и он говорит, что я родил вас словом благовествования во Христе Иисусе, и потом галатам, которых он в свое время родил благовествованием, он говорит, что дети мои, для которых я снова в муках рождения. Снова в муках рождения. Когда мы смотрим на Павла в Милите, он говорит, 3 года, день и ночь, со слезами на глазах учил каждого из вас. И я очист от крови всех вас, ибо я не упустил вам возвещать всю волю Божию. Вот. В этом отношении мы смотрим чисто с человеческой стороны, должна какая быть забота и опека. Неважно, мы говорим сегодня, как взрослые люди, простите, может быть, за такое выражение, суть состоит не в том, чтобы нарождать детей, но суть состоит в том, чтобы их воспитать. Чтобы они были способны воспитать в будущем новое поколение. Правда? Вот. И это очень важно, чтобы мы понимали вот эту важную Божию истину. Вот. И Христос призвал 12 духовно, Он сформировал их, у них имели, они имели некое познание. Вот. Они уже в 20 главе, когда мы придем в 20 главу, Он там по своем воскресении при встрече с ними говорит, примите Духа Святого, и Петр говорит, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Иисуса Христа к упованию живому наследству. То есть после воскресения Иисуса Христа произошло возрождение учеников, но суть вопроса, он говорит, что из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого, кроме сына погибели. Во-первых, Христос был озадачен, чтобы соблюсти своих учеников. Это одно. Второе, когда его служение пришло к концу, он не бросает их на произвол. Ну, а теперь, как хотите. Вот. Он говорит, я не оставлю вас сироты. Когда я пойду к Отцу, я умолю Отца, чтобы послал вам другого утешителя, другого параклета, который пребудет с вами, Духа истины. И вот здесь он открывает суть этого Духа. Дух истины. И часто, когда мы говорим о Духе Святом, мы говорим о таких сторонах, как нам очень нравится, он Дух Утешитель, правда? И это нам сегодня очень, так сказать, нравится, симпатизирует, импонирует, вот, что Дух Святой нас утешает. Это с одной стороны, это правильно, это положительно, это действительно так. Но с другой стороны, когда мы говорим о Духе Святом, то мы должны понимать, что прежде всего здесь Христос в 14 главе открывает его Дух Истины. Дух Истины. В истине никогда не может быть авось, а может, а вдруг, а может где-то чуть-чуть. Истина – это абсолютная истина, поэтому она истина. И часто, когда мы говорим о таких моментах, как любовь, снисходительность, вот, я хочу сказать, что, братья мои и сестры, в этом отношении мы должны понимать, что истина, она никогда не подкупна. Неподкупно. И я просто хочу вам сказать, просто чисто в математическом понятии этого смысла. Скажем, 2 умножить на 2, сколько будет? 4, правда? Это истина. Математическая истина. Скажите, пожалуйста, самыми современными компьютерами можно как-то там сформулировать и что-то изменить, какую-то там миллиардную долю устранить, чтобы не было умножить 2 на 2, чтобы не было 4? Можно или невозможно? Это истина. Вы понимаете? И любую Божью истину, которую несет Дух Святой, невозможно изменить никакой формулировкой. Если Дух Святой принес эту истину, то все, что остается с нашей стороны, мы должны ее принять. Если мы ее где-то чуть-чуть, это уже не истина. Вы согласны со мной? Когда же придет Он, Дух истины, я пойду и приготовлю Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет. Христос, во-первых, уже говорит, что он с вами пребывает. Два положения Духа Святого. Вот тот же самый Христос, воплощенный Христос. И мы говорили, что тот же Дух Христов, это равные личности, одна другой, это в сущности теология учения о троичности, то есть теофания, не теофания, а теология учения о троичности Божества. Вот она сводится к тому, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, вот это чисто в физическом восприятии, это три личности, но в духовном смысле понятие это один и тот же Бог. Вот. И вот в этой ситуации Христос говорит, что, во-первых, Он уже с вами пребывает в лице Иисуса Христа. Дух Святой пребывает, вот, и вы, когда мы читаем 5 главу 1 послания Иоанна, там апостол Иоанн говорит о том, что «Ибо три свидетельствуют на небе, Слово, Отец и Дух, потому что Дух есть истина, и сии три суть об одном». И когда мы смотрим уже на служение Иисуса Христа, то Петр уже констатирует в 10 главе Деяния святых апостолов в доме Корнилия, он там говорит, что вы слышали все происходящее, начиная от Иоанна Крестителя и дальше от Иордана. И он говорит, как Бог, Отец, силою Духа Святым помазал Иисуса Христа из Назарета, и Он благотворил всем, значит, и исцелял обладаемых дьяволом и так дальше, освобождал. Вот. То есть в служении Иисуса Христа принимал непосредственно участие Дух Святой. И когда мы читаем 4 главу Евангелия от Луки, там написано, что когда Христос был поведен Духом от Иордана, Дух Святой сошел на Него при водном крещении и повел Дух Святой Его в пустыню для искушения. Дух Святой, мы должны понимать, ни в коем случае, что это не дьявол Его повел. Вот Дух Святой повел Его для искушения. Вот. И там был Он искушаем от дьявола 40 дней, то написано, что по возвращении и возвратился Иисус Христос в Назарет в силе Духа. В силе Духа возвратился. Вот. И вот в этой ситуации Христос говорит, что Он с вами пребывает и в вас будет. Во-первых, если с вами пребывает, то мы просматриваем на страницах Священного Писания три таких положения Духа Святого. Христос сказал, что с вами пребывает или с вами будет, в 16 главе говорит, в вас будет. Вот и третье положение мы уже читаем, Лука пишет в 1 главе 8 стихом Деяния апостолов, он там пишет, что вы примете силу, когда сойдет, куда? На вас. Вот. То, что сопряжено с крещением Духом Святым, это человек облекается, или другими словами, правильнее сказать, погружается в силу Духа Святого, и эта сила Божья, она обволакивает человека отвне. Отвне. Вот. Теперь, если с вами пребывает, это как научающая сфера Божьей благодати Божией, ибо явилась благодать Божия. Помните, апостол Павел там уже раскрывает эту суть в послании к Титу, он говорит, что ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Как это она явилась? В лице кого? Конечно, в лице Иисуса Христа. И дальше он говорит, научающая нас, вот это с вами пребывает. Вот. И когда мы уже дальше читаем, там говорит, он напомнит все, что я вам возвестил. Напомнит ученикам, это непосредственно слово было к ученикам, что он вам напомнит, раскроет, научит, наставит все. Вот. Это научающее, он с вами будет. Вот. Теперь в вас прибудет эта сила, возрождающая изнутри. А как вы сыны, то Бог послал куда? В церковь? На? В сердца ваши? Внутрь? В вас прибудет. Это сила рождения, которая свидетельствует постоянно нашему духу, что мы дети Божьи. Вот это мы должны понимать. Не оставлю вас сиротами, но приду к вам. То есть в лице Духа Святого Христос говорит о своем возвращении, возвращении и действии, и его пребывании вот, в церкви. Писание говорит, что где двое или трое собраны во имя Его, там и Он пребывает среди церкви, то есть Духом Святым пребывает. И дальше он говорит, еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Вот. Это говорится в отношении его воскресения из мертвых. Вот. Когда мы читаем уже послание апостола Петра, где апостол Павел там пишет в послании Петра, в послании апостола Павла к Коринфянам, где он говорит, что явился более нежели 500 братьям в одно время. То есть это момент после его воскресения, когда Христос являлся, и его явление было непосредственно тем ученикам, которые были призваны им, которые были утверждены в служении. Вот, и его просто воскресение нужно было как утверждение для их в вере. Вот, и вот здесь он говорит, что мир уже не увидит меня после его смерти, вот, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Вот это то, о чем мы сегодня говорили, что имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Вот, верующий в Сына Божия не умирает, он переходит от смерти в жизнь. Вот. И дальше. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». В каком смысле Христос говорит это слово? Давайте мы обратимся, вот здесь в 23 стихе есть ответ на эту формулировку. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот, и подобное слово мы находим в книге Откровения, там в 3 главе говорит: «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерять с ним». То есть в этой ситуации Христос просто говорит, что в тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Смотрите, это определенная концепция объединения, когда верующий человек может пребывать в Боге, Бог в человеке, вот, Христос в Отце, вот, и Отец в Христе. Вот, я сказал раньше, что для плотского ума это непонятно, непонятно такое положение. Но когда человек духовно открывается для Бога, вот, то мы говорили, происходит то, что говорит апостол Павел, что вселюсь в них и буду их Богом. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Очень важно, мы уже говорили немножко об этой стороне, вот, что Христос говорит, что «кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Когда мы жизнью, своими делами показываем, в чем состоит суть послушания. И Христос приводит притчу, что у отца было два сына, и одному говорит: «Пойди, говорит, сделай». Он сказал: «Не сделаю». А потом, раздумавшись, пошел и сделал. А другому говорит: «Пойди, сделай». Он сказал: «Сделаю», но не пошел, не сделал. И он говорит: «Какой из двух исполнил волю отца?» Говорят ему: «Первый». То есть в этой ситуации здесь просто говорится о том, что суть самого дела, апостол Павел говорит, что язычники, не знающие Бога, он римлянам говорит об этом, они показывают, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то оправдывающие, то осуждающие. То есть сама жизнь людей показывает о том, что они соблюдают. И Христос... Христос, когда говорит о сеятеле, притча о сеятеле, извините, он там говорит о том, что те, которые приносят, вот, это те, которые плод там в 100, в 30, в 60, говорит, это те, которые хранят его в чистом и добром сердце и приносят плод в терпении. То есть, когда мы сохраняем заповеди, его заповеди написаны в сердцах, и Павел говорит, что вы показываете собой, что вы письмо Христово, написанное не чернилами, а чем? Духом Бога живого, не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях сердца вашего. И вы показываете собой, что вот там внутри весь закон, все заповеди Божьи уже написаны в вашем сердце. Вот. Я помню, как-то к одному служителю подошла молодая девица, вот, и задала такой современный вопрос, как это сегодня бытует у молодых: «А где это написано, что так нужно поступать?» И он так посмотрел на нее зрелым таким взглядом, вот, и говорит: «Доченька, если, говорит, здесь не написано, то уже нигде не написано для тебя». Вы понимаете? Если уже дело закона, Дух Святой вот здесь не написал норм морали, страха Божия, благоговения, то уже нигде никто не напишет вам этого. Вы понимаете? Даже порой ремень мало помогает. Вот. Так вот, Христос здесь говорит: кто имеет заповеди и соблюдает мои, тот любит меня. То есть, в соблюдении заповедей, когда мы соблюдаем, то мы любим. Когда мы исполняем волю, желания близких наших, вот, это говорит о том, что мы их любим, мы с ними считаемся, мы их уважаем, мы ценим их. Точно так же в отношении Бога. И дальше Христос говорит: «А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим». Вот. Очень просто, очень просто. Почему? Потому что Бог, Отец, написано на другом месте, любит Сына Своего и все отдал в руки Его. Вот. И когда мы приходим в 8 главу послания Римской Церкви, там апостол Павел говорит, что «А кого он предузнал, тех и предопределил, а кого предопределил, тех и призвал и оправдал, чтобы нам быть во всем подобными образу Сына Его, чтобы он был первородным между многими братьями». То есть, Отец любит своего Сына. Вот. И это не эгоизм, это уровень Божьей праведности и Божьей святости. Бог говорит через пророка, что чистым глазам твоим не свойственно смотреть на беззаконие. И в этом отношении он смотрит на Отца, как Отец смотрит на своего Сына, на Иисуса Христа, как на образец чистоты, праведности, святости, повиновения. Вот, то есть, на Сына, который достоин отцовской любви. И когда мы соблюдаем те заповеди, которые оставил нам Христос, то исполняя эти заповеди из любви к Иисусу Христу, мы становимся подобными на Иисуса Христа. Мы достигаем того, и Павел говорит, доколе не придем в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божию, преображаемся в тот же образ. Когда мы смотрим на заповеди, когда мы носим их в сердце, когда мы их исполняем, мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот. И, конечно же, в этом отношении Бог, Отец, возлюбит таких людей, которые подобны Его Сыну. Тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. То есть это особенное такое, я бы сказал, если можно выразиться, индивидуальное или такое интимное, близкое отношение Бога Отца с человеком, когда человек входит в близкое отношение с своим Отцом, вот, когда нет никаких абсолютных помех. Вы знаете, когда... Я просто хочу это привести для примера. Когда бывает, скажем, мы бываем в собрании, и мы переживаем общее благословение, вот, которое всем общее, как мы говорим, апостол Павел говорит евреям, общее благословение. Вот, когда идет хорошая молитва, мы плачем, сокрушаемся, или проповедь, или псалом благословенный какой-то, и это касается струн нашего сердца, нашего разума, мы плачем, сокрушаемся. Но есть моменты, когда у нас есть личное отношение с Богом. Я думаю, вы понимаете, о чем это я говорю. Вот. Когда вы приходите домой, и вам хочется хоть где-то хоть 5-7 минут урвать от семьи и где-то спрятаться и помолиться. Вы еще не успели толком открыть Библию, пробежать первых пару слов, но вы уже плачете. Вы пришли в собрание, еще не было красивой проповеди, сильной, вот, сложной такой, благословенной, а вы уже плачете, потому что у вас есть свое отношение с Богом, это личное. Вот. Поэтому я всегда говорю, что вот когда вот такие люди с личным отношением с Богом приходят в собрание, за счет таких людей собрание начинает быть благословенным для всех. Они приносят это присутствие сюда. Вы понимаете, о чем идет речь? Вот. Поэтому очень важно, когда мы говорим, когда у нас есть личное отношение. Не тогда, когда мы увидели сон пророков, как Саул вошел и сам пророчествует. Вышел, и опять нету ничего. Побывал Саул в пророках? Побывал. Вот. Но это его были заслуги? Не его. И точно так вот бывает на собрании. Пришли, помолились, поплакали. Вот. Вышли, как гусь с воды, постраховали собрание, все. И пошли опять в свои дела. Будет на следующий день. Будет, не будет, гости приедут, кто-то расшевелит, поплачем еще. Но именно личный образ жизни нашего отношения с Богом, личный, не за счет кого-то, не попутно, не параллельно, а личное наше отношение с Богом. Приду к ним, Я с Отцом приду и обитель сотворю. Вот это личные отношения. Это не сказано в общей сложности к церкви, это к индивидуальному порядку. К нам лично, чтобы наше общение было. Вот апостол Иоанн говорит, а наше общение с Отцом и с Сыном Его, Иисусом Христом. «Не любящий Меня не соблюдает слов Моих, слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». То есть обратная сторона, когда мы не соблюдаем, вот, мы не стремимся чтить Слово Божье, вот, когда мы бросаем его, как пророк говорит, за хребет, вот, или с другой стороны, вот, это говорит о том, что мы не любим Отца. Мы не любим Иисуса Христа, если мы не соблюдаем Его Слово, если мы не пытаемся Его реализовать в своей жизни. И Христос просто здесь говорит, что это не просто Его Слово, а опять Он ссылается, что это Слово Его Отца, пославшего Его Отца.